Эпилог. Территория Содружества Великих Империй. Звездная система Солар. Столичная планета Империи Батчат. Дворец Императора Логуста Справедливого. Солар давно уже скрылся за горизонтом, уступив законное место россыпи ярчайших звезд. Дворец Императора заметно опустел, и только те, кому по долгу службы положено было остаться, находились на своих местах. Вопреки расхожему мнению, император не был сторонником праздным времяпрепровождением, а продолжал неустанно трудиться на благо империи. В это позднее время он находился в своем рабочем кабинете и внимательно выслушивал комментарии к ежедекадным отчетам ключевых министров своей огромной империи. Прошло целых 4 дня, как император с тайным визитом посетил остров Невидимый, и повышенное внимание к этому событию стало понемногу утихать. Да, высшие должностные лица империи так и не узнали об истинных целях визита и не могли оценить значимость таинственной встречи. Жизнь шла своим чередом, внимание солидных чиновников опять захватили личные интересы. И никто не заметил, что в империи начали происходить важные изменения. По давно сложившейся традиции, после министров с общим докладом вступал чиновник, который давно занимал пост начальника службы безопасности и заслуженно носил звание главного псиона империи. Только Деналак Миктак мог позволить себе высказать императору самое неприятное, правдивое и не совпадающее с официальной позицией. В общем, все то, на что другие высшие и уважаемые никогда бы не осмелились. Зачем менять такие удобные традиции? Пусть каждый занимается своим делом. «Давай подведем итоги, Миктак», — неимператорски тихо сказал Логуст Справедливый. «Только не затягивай, я совсем устал». «Дружище», — без церемонии ответил старый псион, «мне порой кажется, что вся работа этих болтунов сводится к тому, чтобы раз в декаду радостно отрапортовать тебе о блистательных успехах, достигнутых этими болванами. Ведь тронуть никого нельзя. За каждой спиной стоят огромные корпорации, семьи и связи. Зато наш новый министр сегодня отличился и так сильно шокировал своих подчиненных, что они надолго поумерят свои амбиции и, надеюсь, не забудут об интересах нашей империи». «А ведь точно!» — раскатисто рассмеялся император. «Еще никто не додумался залезть в мозги опытных чиновников. Один день под его руководством заставил их осознать всю глубину своего грехопадения». «Ты не мог бы в 2 словах рассказать, что же там произошло?» Поёрзав в роскошном кресле, попросил псион. «Я был так занят подарками нашего нового друга, и ни на что другое у меня попросту не хватило времени». «Твой соратник задушевно побеседовал с руководителями всех отделов, департаментов и региональных управлений своего министерства», — откровенно веселился император. После чего все чиновники покаялись в многочисленных преступлениях. Самое интересное, что их грешки имели отношение не только к финансам и экономике. Нет, друг мой, вскрылись и организация преступных сообществ, и промышленный шпионаж. Кстати, разбираться с преступниками придется тебе. Они уже во всем признались и добровольно перечислили в пользу государства больше 750 миллиардов энергонов. Это только обычные деньги. Еще они планируют передать империи недвижимость. Имущества, правда, оказалось так много, что они попросили время, чтобы провести оценку. Наши совестливые чиновники планируют пополнить казну империи на 4 триллиона энергонов, не меньше. «Погоди, Логуст!» — поинтересовался глава службы безопасности, когда смог отдышаться от смеха. «Если мы отстраним всех чиновников, то кто будет работать в этом министерстве?» Последствия оказались неожиданными, друг мой. Стоило всем руководителям структурных подразделений дать добровольные признания, как остальных служащих охватила паника. На следующий день половина сотрудников министерства опасно заболела. Остальные с неожиданным энтузиазмом вернулись к исполнению своих обязанностей. Здоровые служащие стали действовать исключительно во благо империи и внезапно забыли о своих личных интересах. Еще через день в Министерство финансов и экономики явилось на работу всего 1000 с небольшим разумных. А ведь раньше в ведомстве числилось 12 тысяч чиновников. Наш новый министр и его невидимый помощник Кроха смогли организовать работу в таких непростых условиях и успешно справились со всеми оперативными вопросами. Заодно они оценили эффективность ведомства и решили, что оставшиеся 1000 человек с лихвой хватит для выполнения всех задач, поставленных императором перед подразделением. Как раз сегодня новый Анас Чубин предоставил мне проект реорганизации министерства и убедил меня в том, что он один с сотней помощников справится со всей работой этого министерства. И знаешь, Миктак, я согласился с ним. Он создал специальную программу, которая контролирует в режиме реального времени все совершаемые банковские операции. Наши банкиры уже взвыли от злости и готовы убить министра финансов и экономики. А он ведь был для них как родной. Теперь все финансовые операции абсолютно прозрачны. Кстати, твой союзник заверил меня, что в случае недопонимания со стороны банкиров он готов мирно решить все проблемы за один день. Главное, чтобы наш новый друг своими нестандартными решениями не разрушил всю империю, недовольно пробурчал Псион. А то наиграется в министра и исчезнет, как остальные древние. Он предложил один вариант, который я хочу обсудить с тобой. Следуя его расчетам, через 7-8 декад недовольных станет слишком много. За такой небольшой срок невозможно излечить общество от стяжательства, поэтому требуется встряска. Так вот, через 8 декад наш министр станет жертвой нападения. Тем более он уже располагает сведениями, что готовится несколько покушений. За эти декады он найдет достойного разумного и подготовит себе преемника. Мы же немного погорюем по ушедшему от нас блестящему министру и утвердим на должность министра финансов новую кандидатуру. Задумчиво пробурчал старик. На словах все легко и просто. Неизвестно, как все обернется на самом деле. Ты знаешь, неожиданно серьезно проговорил император. Я склонен доверять нашему новому другу и уверен, что он справится с любой ситуацией. И все же, Миктак, я надеюсь, что ты мне поможешь, если что-то пойдет не так. Конечно, гораздо мягче проворчал старый Псион. Ведь так всегда. Стоит кому-то напортачить, и мне приходится переделывать все как надо. Мне не на кого больше надеяться, мой друг, добродушно усмехнулся довольный император. Куда же мы без тебя? Ладно, уговорил, произнес Псион, успокоенный лестью императора. Теперь позволь доложить о результатах проверок новых структур профи, изготовленных на предприятии нашего министра. Деналок Миктак пригубил бокал легкого вина из южных провинций и задумался. Видимо, решил собраться с мыслями. Через несколько мгновений он произнес: Ты был прав. Этот псион действительно принадлежит к одной из давно покинувших нас цивилизаций. Наши ведущие специалисты дружно разводят руками и отказываются верить собственным глазам. Результаты, полученные в ходе испытаний новых структур, невероятны. Выяснилось, что при построении информационных баз использован совершенно чуждый нам алгоритм. Объем представленных структур как минимум втрое превышает наши аналоги. И это только структуры профи первого ранга. За то время, необходимое обычному разумному для их изучения, уменьшилось в несколько раз. Нет, Логуст, это невозможно представить. Раньше я разгонял свое восприятие в новейшей биокапсуле и тратил на изучение структуры профи седьмого ранга 4 года. На усвоение новой структуры в фоновом режиме у меня уйдет всего лишь цикл. Причем новая структура позволяет одновременно усвоить информацию с 7 по 9 ранг. Друг мой, нам необходимо тщательно обдумать стратегию продвижения такого необычного товара. Я считаю, что не стоит поставлять наши новые структуры за пределы империи. Такой продукт обеспечит нам просто невероятный технологический скачок. Ты в курсе, что уже засуетились известные персонажи, промышляющие промышленным шпионажем? А ведь гигантские корпорации пойдут на любые условия, чтобы завладеть новыми технологиями. Я не смогу защитить корпорацию «Семья» от атаки такого масштаба. Наш новый знакомый предвидел этот вариант развития событий, моментально ответил император. Стремительное обогащение за счет невероятных технологий его не интересует. Сегодня он передал нам блокирующий пакет акций своего предприятия. Древний выяснил, что в нашем законодательстве предусмотрена возможность частичной национализации особо важных предприятий, обладающих статусом стратегических. Поэтому он хочет передать контрольный пакет акций корпорации «Семья» империи Батчат в моем лице. Члены семьи Янгус останутся простыми миноритарными акционерами. Старый псион долго обдумывал услышанное. Неожиданно. И все же, чего он добивается? Зачем ему, представителю древних цивилизаций, усиливать нашу империю? «Не знаю, Миктак, но мне его подарок нравится», — откровенно признался император. «В любом случае, необходимо как следует подготовиться к грядущим изменениям». «Подарок ему, видите ли, нравится», — недовольно пробурчал Деналок Миктак. «Не только тебе он сделал подарки». «О чем ты бормочешь?» С ноткой ревности в голосе поинтересовался новый акционер корпорации «Семья». «Кому и что еще подарили?» «Ага, за дело!» — усмехнулся глава службы безопасности. «Не переживай, наш новый министр любезно поделился со мной пси-энергетическими кристаллами древних. В них содержится невероятное количество нейтральной пси-энергии. Вот, полюбуйся». Главный псион империи Батчат не спеша достал из внутреннего кармашка своего комбинезона некрупный и невероятно красивый кристалл ярко-изумрудного цвета. Император с любопытством взял в руки псиэнергетическую диковинку и начал внимательно рассматривать ценный для своего друга предмет. «В нем сейчас хранится больше 1 миллиарда пэя», — с затаенной гордостью произнес старый псион. «И таких камушков союзник отсыпал мне в подарок не меньше 50 штук. И ничего не потребовал взамен». Еще долго два старых друга пытались разгадать замыслы внезапно появившегося у них на пути древнего. И сошлись на том, что понять разумного, который так легко ушел вперед, невозможно. Скорее всего, цепочки логических умозаключений древнего не под силу осмыслить представителям молодых рас. Территория Содружества Великих Империй. Звездная система Солар. Столичная планета Империи Батчат. Центральное представительство корпорации Галактик.ком. В Империи Батчат случилось невозможное. Какие сюрпризы может преподнести никому неизвестная компания, созданная буквально несколько дней назад? Не стоит беспокоиться. Обычно владельцы новой компании не могут предложить ничего нового. Тем более за этой корпорацией никто не стоит. Власти о ней ничего не знали. Разумные, которые создали эту фирму, ничем не примечательны. Ну что может организовать престарелый разумный, его родной и приемный сыновья? Последнего можно даже не брать в расчет, ведь парнишке недавно исполнилось всего 14 циклов. Давно известно, что в империи Батчат существует несколько десятков подобных компаний, и все они занимаются какими-то исследованиями и пытаются улучшить существующие структуры профи. Зачем что-то придумывать, когда крупные корпорации все давно решили за вас? Безусловным лидером всего Содружества Великих Империй в этом секторе экономики являлась корпорация Галактик.ком. Основала ее более 3000 циклов назад раса Эльтрадов. Великая империя Темалос находилась на противоположной стороне обжитой части галактики, и перемещения к потенциальным клиентам занимали весьма долгое время, даже на самых современных космических судах. Однако это не мешало в весьма короткие сроки обеспечить все без исключения империи лучшими структурами профи. Уже несколько тысячелетий Эльтрады распространяли свои структуры, умело используя их в качестве одной из самых твердых валют этого мира. Для этого они искусно изображали благодетелей Содружества и со временем накрепко связали все империи в один финансово-экономический узел. Естественно, не обошлось без квот, лицензий, обязательной сертификации по стандартам правообладателя и регулярного подкупа чиновников. Никто и никогда не пытался воевать с империей Тамалос. Ведь на агрессора пойдут войной все без исключения. Большинство разумных в этой части галактики были уверены, что корпорация Galactic.com несет в мир исключительно знания и процветание. Казалось, в этом мире нет сил, способных подвинуть в сторону эту величайшую корпорацию даже на миллиметр. Но мир порой бывает непредсказуем. Молодая, никому неизвестная в империи фирмочка неожиданно представила образцы своей новой продукции, которые буквально потрясли экспертов. Корпорация Galactic.com не могла оставить без внимания такое невероятное событие и срочно обязала высших должностных лиц филиала в империи Батчат провести экстренное совещание. Роскошный зал был полон и гудел как улей, когда в него вошел глава филиала Суорос Всеядный. «Надеюсь, всем присутствующим известно, по какой причине мы собрались», — солидно начал свою речь дородный господин. «В связи с чрезвычайными событиями прошу оформить протокол встречи в особом порядке. Необходимо организовать чрезвычайный комитет. Предлагаю ввести в состав этого комитета руководителей департаментов и наделить их правами уполномоченных и чрезвычайных представителей корпораций». В зале прокатился шум голосов, и наступила тишина. Присутствующие разумные давно забыли словосочетание «чрезвычайные события» и что с ним связано. Никто не хотел брать на себя ответственность и в случае провала отчитываться перед самим императором. Но, как ни крути, должность Суороса Всеядного в условиях чрезвычайных ситуаций добавляла ему полномочий и позволяла без лишних формальностей назначить сотрудников на любые должности. Когда чрезвычайный комитет был полностью укомплектован, слово взял только что назначенный глава, он же начальник департамента службы безопасности и разведки, Ящук Ротнельс. Корпорация «Семья» внесена в единый реестр юридических лиц империи Батчат 6 суток назад, не вставая с места, произнес молодой разумный. Его неофициальный статус позволял не придерживаться норм протокола. Ведь этот Эльтрат был третьим племянником действующего императора. При моем непосредственном участии сотрудники Департамента службы безопасности провели ряд оперативных мероприятий, касающихся корпорации «Семья» и ее учредителей. Не скрою, было непросто. Пришлось задействовать все резервы, включая скрытые, в том числе среди высокопоставленных должностных лиц империи Батчат. Я готов озвучить предварительные результаты, но прежде мне хотелось бы послушать отчет руководителя Департамента научных исследований Тонуса Зелесукунса. Вышеназванный руководитель грузно поднялся с удобного высокотехнологичного гравитационного кресла и медленно двинулся к президиуму. Многие эльтрады искренне не понимали, почему такой уважаемый и весьма обеспеченный разумный не воспользуется биокапсулой и приведет свое тело в нормальный вид. Объяснялось все очень просто. Тонусу нравилась своя физическая форма. Ведь, по его мнению, любой достойный разумный обязан выглядеть солидно, и 270 килограммов живого веса наглядно демонстрировали, насколько солиден их обладатель. Во время ходьбы Тонус Зелесукунс всегда поддерживал себя индивидуальным гравитационным поясом. Это устройство позволяло солидному эльтраду с легкостью преодолевать незначительные расстояния. «Высокородные господа!» Едва отдышавшись после стремительного забега, провозгласил гигант. «Наш департамент провел всесторонние исследования представленных корпорацией «Семья» образцов. Результаты комплексного изучения 24 структур профи неутешительны для нас. Мы вынуждены согласиться, что, к нашему великому сожалению, данная продукция изготовлена на высоком профессиональном уровне. Нам так и не удалось до конца определить основной алгоритм формирования структур. В пояснительных документах фирмы-изготовителя указано, что для функционирования центрального ядра структуры используется пси-энергия. Такие нововведения, безусловно, улучшили качественную составляющую самих структур профи и позволили достигнуть невероятной скорости усвоения этих структур обычными разумными. Наша корпорация пока не проводила исследования в этой области и не располагает даже общими данными о таких технологиях. Настоятельно рекомендую акционерам корпорации Galactic.com выкупить корпорацию «Семья» и засекретить их разработки, связанные с использованием пси-энергии. На сегодня у меня все, господа. «Значит, это правда!» Наплевав на все правила этикета, выкрикнул с места племянник императора. «Тогда у меня единственное дополнение, господа. Если наш потенциальный конкурент в ближайшее время откажется продавать свою корпорацию или сможет противостоять принудительному разорению, то считаю возможным применить к нему процедуру, предусмотренную в особом протоколе экстренных и чрезвычайных ситуаций. А сегодня я, как глава чрезвычайного комитета, должен сделать несколько распоряжений. Техническому департаменту необходимо немедленно задействовать все наши возможности и провести атаку на эскины корпорации «Семья». Финансово-экономическому и юридическому департаменту приказываю начать переговорный процесс, направленный на приобретение данной корпорации. Срок исполнения поручения не оговаривается. В случае невозможности выкупа технологии или самой корпорации «Семья», считаю допустимым организовать физическое устранение всех разумных, причастных к созданию инновационных структур профи. Для успешного заимствования технологичного процесса приказываю боевому подразделению Департамента специальных мероприятий выкрасть и поместить в стазис капсулы всех акционеров этой компании и переместить их в нашу империю. Исходя из сложившейся ситуации, рекомендую руководителям департаментов направить всю свою энергию на незамедлительное выполнение данного поручения. У меня все, господа. «Прошу прощения, господин Ящук Ротнельс. У меня срочное сообщение». Едва дождавшись окончания бурной речи, прокричал с места старейший сотрудник филиала, возглавляющий юридическое подразделение. «Поступила информация об увеличении числа акционеров корпорации «Семья». «И кто этот смельчак?» — с нескрываемой злостью прошипел Ящук Ротнельс. «Неужели этот болван не понимает, что автоматически стал нашей целью?» Зарегистрированным акционером корпорации «Семья» стал император Логуст Справедливый, совершенно безэмоционально произнес старик. «С этого момента корпорация приобретает особый статус стратегически важного предприятия для империи Батчат». «Ах, вот как!» — взорвался криком взбешенный руководитель службы безопасности корпорации Galactic.com. «Мы еще посмотрим, чья возьмет!» Конец пятой книги.